Глава пятая. Оберег Ефанды. Рарок идет в Новгород. Знакомство с Ефандой, сестрой Ольга. Кельтский оберег. Мать сообщает Ольгу о замужестве Велины. Предложение деда о княжении неожиданно для Рарога. Он просит время подумать и посоветоваться с богами и старейшинами. Старцы одобряют решение. И Рарок отправляется обратно. Сон гостомысла не нравится боярину Горевати и купцу Сквырю, но особенно сыну старшей дочери Вадиму, принявшему латинскую веру. Он видит на новгородском престоле себя. Ольг был, как всегда, молчалив, но чуткие его сотоварищи зрели внутреннее волнение кельта. Оно и понятно. После 3 лет скитаний увидеть родные места и близких. Лодьи уже вошли в Волхов и осторожно двигались по его руслу. Мимо проплывали холмистые берега, поросшие орешником и сосняком. Порой на каком-то взгорке появлялась рябина или черемуха, будто веселые любопытные девицы выбегали поглядеть на сильных, пропитанных морем и запахами дальних стран витязей. «Вот, княже, сейчас за тем мысом мое приладожье», — молвил Ольг чуть осипшим голосом. «Селение невеликое, не то что ваша Гордарийка, но места у нас, да о чем речь, родина завсегда лепше любой заморской красы. Пути здесь торговые. Наверное, купцы в селении твоем живут», — полюбопытствовал князь. «Не все, и рыболовы есть, и охотники, и кузнецы». Взгляд Ольга потеплел, вспомнив дядьку Кряжа. «Лен наши растят, овец разводят. Ну и торговля, само собой, склады для товаров имеются, особенно пушнины. Дядька Бажан ее у вепсов до чуди за бусины глащатые скупает, а в Булгарию и Хазарию за серебро продает». Очи кельта еще более увлажнились. «Пристань есть, ремонт лодии какой-никакой производим». Ольг не заметил, как ушел воспоминание, и уста его сами собой растянулись в улыбке. «Веселое, что вспомнил?» – спросил Рарок. «Да поселение наше, считай, первое на пути из устья Волхова. Вот наш-то дядька Бажан всегда старается купцов, что со стороны озера Невы идут, окрутить, и речет им, будто по случаю непредвиденному совсем по дешевке продаст пушнину, а в Ладоге, мол, она на треть дороже. Кто верит, потом костерит его словами недобрыми, потому как часто оказывается, что в Ладоге пушнина дешевле». «Сейчас придем, точно тебя обхаживать начнет». «Ну, ты ведь упредил», — засмеялся Рарок. «А твой отец, он чем занимается? Ты, помнится, говорил, что происходишь из волховского рода. Он, верно, кельтский жрец, друид?» «Нет, он не пошел по стезе жрецов. Отец многое умеет, но в последнее время ткачеством с матерью занялись. Из шерсти, льна, конопли полотно делают, и рубахи шьют, и паруса. А еще масло льняное да конопляное отжимают. Иногда мы живицу сосновую собирали, коли добрый заказчик попадался». Глаза кельта опять блеснули, а голос дрогнул. С еще большим волнением Ольг ступил на родную пристань Приладожья. Таким его князь не видел даже перед битвой. Его беловолосый соратник то и дело оглядывался по сторонам и, даже прикрывая очи, ловил воздух ноздрями. Они пошли вдвоем по улице к дому недавнего викинга, не дожидаясь, пока пристанет к причалу вторая лодья под началом Трувора. Ольг шел скорой походкой, боясь, что его увидит кто-то из родичей тех приладожцев, которые ушли с ним на медведи. Радости родителей не было предела. Они бросились обнимать за пропавшего сына. Мать утирала светлые слезы. Отец хлопал по плечам и груди возмужавшего наследника, исполняясь гордости за его крепкую стать. «А что ж ты безбородый, али не растет?» – подначил отец гладко выбритого сына, но потом взглянул на Рарага и только качнул головой. «Когда я был викингом Хвитербартом, у меня была борода», — отвечал, смеясь Ольг, — «а у Рарага это не принято». «Мы воины», — отвечал Рарак, — «жертвуем свои волосы богу Перуну, и он покровительствует нам в битвах». «А где же Ефанда?» — спросил Ольг, когда прошли первые мгновения бурной встречи, раздачи подарков, знакомства с Рарагом и последовало приглашение к столу. «В лесу она травы собирает, а когда будет неведомо, может, к вечеру, а может, и через 2 дня». Ответил отец, муж крепкой стати, с покатыми плечами и такими же, как у Ольги, бело-золотистыми волосами. «Жаль, если не свидимся», — молвил Ольг, усаживаясь за крепкий дубовый стол в широкой горнице на знакомое место. «Я ей подарок привез». «Ты, сыне, кликни народ-то к нам за стол. Сколько поместится, столько и зови. В тесноте, как говорится, да не в обиде». «Не переживай, дядька Дубрин», — обратился к нему Рарак. «Мои воины уже заботятся о себе. Костры разводят, кашу варят, припасов у нас хватает». «Ну, с братом-то своим познакомишь, да с кормщиками? Давно мы таких именитых гостей не привечали. Шутка ли? Внуки самого Гостомысла пожаловали из-за моря Варяжского», — качал головой Дубрин. «Ну, рассказывайте, как течет ваша жизнь заморская?» — рек он, когда несколько варяжских мореходов уселись за столом. Мать, видимо, из местных славян, русоволосая, с голубыми, как лесные озера, очами, хлебосольная и по всему мягкого характера, суетилась с угощениями. «Да вы пробуйте-то все, что на столе есть. Уж прощения просим, не ждали ведь, потому и нет особых разносолов. Мы люди простые, а тут сам Радогощ таких гостей послал», — переживала хозяйка за скромность стола. «Вот грибочки наши, рыбка свежая совсем. Я у соседа взяла, у Глобы-то», — кивнула она сыну. «Примехонько с лодки. Мы его конопляным жмыхом снабжаем для ловли, а он нам за это рыбу свежую к столу. Вот печеное, а это жареное на нашем льняном масле. Скоро уже дичь поспеет. Вы-то молодые да крепкие, вам добре есть надо, притом с дороги», — все чистила, не помнящая себя от счастья, мать Ольга. «Наверное, дочь на мать похожа», — подумал Рарак. «Небось, такая же говорливая да хлебосольная. Вы, молодежь, перво-наперво сега нашего вяленого отведайте, такого больше нигде не встретите, да и прочая рыбка у нас другой вкус имеет, чем морская, вот и поравняйте с той, что вам в иных местах отведать приходилось», — степенно рек широкоплечий хозяин дома. «Кто из вас женат, аль нет?» — хитро глянул он на молодых воинов. «Я жену имею и дочь. А что?» — спросил Рарак. «И я», — отозвался кормщик. «Тогда вам вот это почаще есть надобно», — молвил, улыбаясь, отец Ольга, пододвигая к князю плошку с какими-то мелкими семенами. «Сейчас попробуйте чуток, а как назад отправитесь, так дадим с собой непременно. Это семя конопляное жареное. Оно тем, у кого жена есть, весьма полезно», — молвил, подмигнув, хозяин. Едва он это вымолвил, как скрипнула входная дверь, и в горницу скорым бесшумным шагом вошла юная девица лет 15-16. Босоногая, в льняном платье, с мелкой вышивкой по кромке подола на груди и оплечье. Она оказалась совсем не схожей ни на русоволосую плотного сложения мать, ни на могучего отца. Тонкая, подвижная, беловолосая и зеленоглазая. Она смерила гостей пытливым взглядом, остановившись на брате. Казалось, радость его возвращения смешалась с некой внутренней тревогой, которая остановила девушку на пороге и препятствовала открытому выражению чувств. Да еще столько гостей! Обычно невозмутимый Ольг тоже заметно заволновался и поспешно принялся рыться в своей походной морской суме из тюленьей кожи. Затем, подойдя к сестре, вместо приветствия повесил ей на шею необычное ожерелье, свитое из тонких серебряных нитей. Концы его были разомкнуты и завершались головами полуптиц-полуженщин, глядящих в разные стороны. «Я возвращаю тебе Торквиз, как обещал», — молвил Ольг, но сестра вряд ли слышала его слова. Она замерла, осторожно прикоснулась перстами к подарку. Очи ее были закрыты. Рарагу вдруг показалось, что по неподвижному стану девицы пробежала какая-то невидимая волна, а когда Ефанда, наконец, подняла ресницы, молодой варяг поразился свершившемуся преображению. Вместо озорных зеленых очей на него смотрели глубокие смарагдовые омуты, в которых не осталось ни озорства, ни детскости. Напротив, будто сама мудрость безвременья глядела на князя, пронизывая его всего, нынешнего, прошлого и будущего. Сильный муж и опытный поединщик, он не мог ни отвести своих очей, ни противостоять неведомой силе. Когда Ефанда наконец отвела взгляд и, повернувшись к брату, спросила, где добыл, Рарага отпустила. Но волна непривычной слабости еще несколько раз прошла по телу. «Не заботься ни в бою и ни силой», — стараясь спокойно выдержать взгляд сестры, ответил воин. «Тот, что ты подарила, спас мне жизнь, но я его лишился». «Когда же мы с купцами и Рарагом, — кивнул на варяга Ольг, — пришли в Галлию, где еще встречаются старые мастера, что могут сделать настоящий Торквиз, я с большим трудом нашел такого. Но мастер не делал женских оберегов, ведь это другая женская магия. Я уже отчаялся, когда в день отплытия ко мне подошла женщина, не старая и не молодая». Произнесла по-кельтски только одну фразу «Это для твоей сестры» и подала мне этот Торквиз. Я спросил, сколько он стоит, но женщина лишь улыбнулась в ответ, как улыбаются несмышленным детям, и повернулась, чтобы уйти. Тогда я взял ее руку и вложил в нее свой кошель, все деньги, которые я получил за охрану купцов Дагальской земли. Ефанда еще мгновение испытывающе смотрела в очи брата, а потом, не сказав ни слова, стремительно, как и вошла, покинула светлицу. Ольг снова принялся что-то искать в своей дорожной сумме. «Княже, я схожу, товарища проведать надобно, давно ведь не виделись», — отчего-то отводя взор, молвил Ольг. По челу матери пробежала тень. «Сыне, погоди, мне тебе сказать нужно». Она поднялась из-за стола и, подойдя к Ольгу, что уже стоял у двери, что-то тихо зашептала ему. Чело воина враз помрачнело. Могучие рамена опустились. Он с трудом выдавил из себя только... «Неужто правда, мама?» Он постоял в нерешительности у двери, потом с трудом, будто тяжко раненый, перешагнул порог. «Я должен ее увидеть, пусть сама скажет». «Сыне, ее нет в Приладожье». Мать вышла следом, затворив дверь. «Замужем она, за вельможей важным, в Изборске, рекут, будто княжеского роду. Отец-то ее вскоре после свадьбы все тут продал и тоже с семьей в Изборск подался». Под крыло, значит, зятя бают люди, большим купцом там стал. Все звучало, звучал в голове мягкий грудной с жалостливой дрожью голос матери. Ольг шел по родному селению, не видя и не слыша ничего вокруг. Наконец он оказался в березняке, что примыкал к деревянной ограде двора, где жила она. Тот же березняк, тот же дом... И даже ограда, только ее нет. Она более не выйдет на его зов. Он не коснется ее дивного точеного стана, не прильнет устами к ее устам. Кто-то чужой сейчас обнимает ее и не только обнимает. От таких мыслей Ольг качнулся и, держась за белый стан березки, опустился на колоду, которую когда-то сам притащил сюда, чтобы сидеть тут вдвоем, тесно прижавшись и полыхая внутренним огнем от прикосновения и упругого, горячего даже сквозь одежду тела. Воспоминания о милой, которые согревали все эти годы и давали силы, теперь рвали душу на части, словно клыкастые, лютые звери. Что-то твердое попало под руку, ведь это же подарки для нее. И снова боль сжимает сердце, а телу опять чудятся ее объятия, взоры и горячее дыхание, как это было 3 долгих лета тому назад. «Береза!» — коснулся Ольг тонкого ствола стана. «Ты все помнишь, ты все хранишь, только зачем теперь эта память, что приносит такую боль?» Ольг вскочил и зашагал прочь от места их свиданий, не разбирая в наступившей темноте ни промоин, ни камней. Он шел, спотыкался, несколько раз едва не упал, но не замечал этого. Горе сделало душу слепой и глухой. Юный воин даже не заметил, как оказался на берегу. На том самом камне, где сидел когда-то давно еще в той жизни, после неудачного свидания с ней, на ощупь, подобрав первый случайный камешек, Ольг швырнул его в блеснувшую под луной воду. «Братец, по что водяника-то тревожишь?» — услышал он голос и вздрогнул. «Все повторилось, как тогда. Сейчас побежит малец с криком: «Нурманы! Нурманы!» Однако никто не побежал и не закричал. Только рядом на камень тихо, словно невесомая пушинка, опустилась Ефанда. Они долго молчали. «Что теперь с этим делать? Ты ведь не возьмешь?» Протянул он сестре завернутые в шелковый плат подарки для Велины. «Не возьму. Это камни чужие. Да мне ведь кроме Торквиса и не положено ничего носить. Сам ведаешь». «Тогда пусть сие будет жертвою водянику с русалками», — решительно молвил Ольг и, поднявшись силой, бросил сверток подальше в воду. «Пусть и боль твоя, братец, сокроется водой вслед за дарами жертвенными», — тихо, но твердо, как произносят заклятие, молвила сестра. «Благодарю, сестрица», — вздохнул Ольг. «Чего волю сердцу-то дал? Ведь я тебе еще когда рекла, да ты и сам ведаешь. Однако признаться не желаешь, что не твоя она, и ты не ее. С ней ты не исполнишь предназначение, начертанного для нашего рода», — строго выговаривала Ефанда. Перед очами Ольга возникли образы, виденные им в Ободрицкой священной роще у дуба Прави. Сестрица, как всегда, зреет истину. «Снова ты со мной речешь, будто старшая. Отчего так?» — спросил Ольг. «От того, что я роду женского. Великая мать, богиня Дану, наделила всех кельтских жен искусством магии, врачевания и мудрости, дабы они хранили наш древний род, так что я всегда старше тебя буду. Ну иди, а то все уже заждались тебя, и отец с матерью, и сей ободрится калиными очами». Ефанда встала и ушла так же мягко и тихо, словно легкий предутренний ветерок сдул тополиную пушинку. Ольг вернулся в отчий дом, когда стало сереть на восходе. Во дворе за столом под раскитистой липой он увидел Рарага. Тот сидел один в задумчивости и, видимо, тоже не спал эту ночь. «Княже! Давай, как только рассветет, дальше двинемся», — предложил кельт, садясь напротив. «Тяжко, брат», — поднял очи Рарак, которому мать Ольга поведала горе сына. Ольг помолчал. «Люблю ведь я ее. Оттого и отправился за море с викингами. Сколько бед одолел. Считай, из объятий самой Мары чудом вырвался, с подарками пришел, а тут...» и живет аж в Изборске. Даже увидеть ее не смогу!» — горько вздохнул кельт. «Да тебе совсем худо, брат!» — сочувственно покачал головой князь. «Было еще хуже!» — отвечал Ольг. «Да сестрица словом своим подлечила, отчитала меня, будто мальца неразумного!» Впервые краем уст усмехнулся воевода. «Да, сестрица у тебя!» — с восхищением протянул Рарок. «Взглядом, что кистенем хватило, аж в коленках слабину почуял. Откуда это в ней? Ведь девица совсем!» «Бабушка наша ведуньей была, и сестра у меня непростая. Сей дар передался ей более всех в нашем роду. Гляди, уже светает». «Пора воинов поднимать, да будем в путь двигаться», — решил Рарок. «Тяжко мне тут нынче, Рарок, куда ни гляну, всюду ее вижу. Давай-ка в Новград схожу с вами, авось душа немного успокоится», — предложил Ольг. «Насады наши, великие княжи, через пороги не пройдут», — уже деловым тоном заговорил кельт, когда они оказались на берегу Волхова. «Лепше их в устье Ладожки оставить с частью гребцов, а мы со скарбом необходимым далее на плоскодонках местных без хлопот пройдем. Я договорюсь за проводника». «Добре. Трувор!» — обратился Рарок к брату. «Прикинь, чего с собой в Новград взять надобно?» Трувор кивнул в знак согласия и велел отвязывать от пристани пеньковые канаты. Когда уже на плоскодонках шли меж песчаных отмелей до островков Волхова, князь, глядя на проплывающее мимо селение, молвил: «Мне показалось, что твоя сестра Ифанда сердита на тебя, хотя вы столько не виделись». «Она до сих пор не может простить, что я нанялся к норманам и на их драккаре ушел в поход», — Ольг помолчал, отдаваясь воспоминаниям. «Они обе, мать и Ифанда, не хотели отпускать меня, но я был упрям и стоял на своем. Тогда плачущая Ифанда сняла свой торквиз, подарок бабушке, и надела мне на шею. Она осталась без оберега, и я про себя поклялся, что верну ей священное ожерелье, которое для нас, кельтов, больше, чем просто украшение. Настоящий торквиз обладает магией и всегда хранит своего хозяина. Ее подарок спас меня». «Ты потерял ее ожерелье?» «Да, когда между моими людьми и викингами вспыхнула ссора, я тебе рассказывал. Узнав, что твой караван будет в Галлии, я с радостью нанялся к тебе. Потратил почти все, но добыл то, что хотел. Серебряный торквиз для сестры, золотые серьги и кольца, а также византийские оксамиты для Велины». Сглотнув ком в пересохшем горле, с трудом вымолвил родное имя Ольг. Чело молодого кельта враз помрачнело, а очи подернулись пеленой внутренней боли. «Получается, что потеря оберега сестры привела тебя ко мне?» «Выходит так. Но все это не случайно. Думаю, сестра теперь успокоится, что я служу не викингам, а варягам Русь», — обронил Ольг. «Рарок же опять вспомнил Ефанду. Вроде бы ничего особого нет в этой совсем юной, беловолосой и зеленоглазой девице, но почему-то сердце его замерло на несколько длинных мгновений, а когда забилось, то неровно и с перебоями. Неожиданно для себя князь понял, что с первого взгляда влюбился в юную сестру Ольга. Когда высокие, статные, обветренные внуки вошли в княжескую гридницу, гостомысл даже прослезился. Столь похожими на него самого в молодости были Рарок с Трувором. Дед встал и обнял их поочередно. Слезы радости не давали старику первые мгновения вымолвить ни слова. Он только глядел влажными, сияющими очами на дорогих гостей и весь светился от счастья. «Соколы мои, как есть истинные соколы!» — растроганно восклицал старый гостомысл. От той дедовской восторженности молодые воины становились еще уверенней и молодцеватей. «Ну-ка, внуки, поведайте, как обстоят дела в вашей земле Бодрицкой? Как матушка ваша, а моя дочь умила, поживает? И отчего сама не приехала?» – стал расспрашивать гостомысл, едва справившись с первым волнением встречи. «Матушка наша жива и здорова, шлет тебе поклон земной», – поспешил ответить деду Трувор. «А приехать не смогла из-за того, что помогает Ружене, жене Рарага. Она с грудной дочкой сейчас нянчится, твоей правнучкой. И младший наш Снеус по важным делам дома остался». «Да добре все у нас, дед», – бодро ответил Рарак. «Живем так, как воинам положено. В сражениях спуску никому не даем. Ни норманам, ни саксам. Купцов наших с караванами оберегаем. Боремся непрестанно за живот свой. И на том стоим. Да что говорить», — гордо добавил молодой князь. «Слава бодрицких соколов далеко за пределы моря Варяжского разлетелась». «Про славу вашу воинскую наслышан», – закивал головой старый князь, нисколько не разделяя молодого восторга внуков. «А еще слыхал я, что жена у тебя франкская принцесса, так ли?» – нахмурил он чело. «Так, деда, о том уговор был с франками. После того, как они отца в Гамграде убили и наш Велиград Рарак в осаду взяли, мне в ту пору всего 4 лета было», — невольно сбавляя молодецкий задор, ответил Рарак. «Только пожар в Гамграде и как мы с матерью и дядькой Добромыслом к реке пробирались, до сих пор крепко помню. А как с лютичами? По-прежнему ладу нет», — продолжал извлекать истину из-под радужного настроя внуков мудрый гостомысл. «Ладу промеж нами и лютичами нету и быть не может. Как можно простить им союзничество с врагами нашими, саксами и данами, и разрушение стольного града Рарага?» — резко ответил Трувор. «Так уразумел», — задумчиво молвил гостомысл. «А не думают ли бодричи единого князя избрать?» «Единого князя у нас, Раражичей, после гибели отца нашего Годослава нет. Франки с каждым князем отдельно договора заключают, и время от времени на княжества наши нападают», — уже с горечью в голосе молвил Рарак. «С норманами опять же стычки частые, с данами вроде мир, но...» добавил уже безо всякого бахвальства обстоятельный Трувор. «Выходит, не так уж все и добре в землях варяжских». «Отчего же?» – попробовал возразить Рарак. «Грады наши богаты, торговля добре идет, большой войны сейчас нет. А дети и внуки ваши онемечиваются, епископы папские в веру свою обращают, а князья ваши договорами с франками да саксами так завязаны, что сами уже больше бароны немецкие с именами славянскими, так?» – уже сурово промолвил старый гостомысл. Молодые князья опустили головы. От их недавней самоуверенности не осталось и следа. «Ваши грады богаты и полны товаров. Жители тому радуются, а хищные соседи глядят с завистью и мыслят только о том, как бы то богатство отнять». Наступило тягостное молчание. «Деда», — молвил наконец Рарак, — «мы же не сидим, сложа руки, мы сражаемся, как воинам подобает». «Воину в самом деле сражаться добре надо, а вот князю важнее мыслить, притом широко и вперед глядячи. Главное, не забывайте в тех сражениях и стычках, кто вы есть и откуда. Должен я вам, внукам моим, поведать. А коли знаете, то напомнить родословную нашего рода славянского. Мой отец, а ваш прадед именем Буревой, был потомком в 9-м колене самого Владимира Древнего. Сей Владимир с братьями Избором и Стопосветом были детьми Венда, или по-другому Вандала, потомка Славена, основателя Северной Руси, который пришел в сии земли вместе с братом своим Русом. И все мы их сыновья и потомки. Знайте о том, потому как без памяти о роде своем слаб человек перед невзгодами жизни. Хотя, коли жены ваши франкские да свейские будут, так и неведомо, чью родословную запоминать станут внуки ваши, печально закончил старый князь. «Эге, брат, неладно вышло!» — вспомнил вдруг Трувор. «Подарки-то мы не отдали!» «Да, дед, ты уж прости нас, беседа больно забористая, про все забыли», — стал оправдываться Рарок. Он оглянулся и что-то молвил дедову охоронцу Вергуну, который кивнул ему в ответ. Отворилась дверь, и внесли подарки. «Вот, матушка тебе передала рубаху вязаную, будто кольчуга, только из шерсти особой. Воды не боится и легка, что твой пух». Будет в ней телу тепло и сухо, а душе радостно и покойно. А от нас троих кинжал булатный с каменьями и чеканкой, и щит того же мастера красоты неписанный. Пусть он хранит тебя и о нас твоих внуках напоминает. Гостомысл, щурясь, стал разглядывать подарки. Больше не потому, что они его интересовали, сколько чтоб выказать свое уважение и внимание. «Деда!» — улыбнулся вдруг Рарок. «А ведь, чую, не затем ты нас кликнул, чтоб о житье-бытье поспрошать. Сказать-то чего хотел?» Очи старого гостомысла засияли, будто угли костра, раздуваемые налетевшим ветерком. Внутренний огонь так и засветился в них. Дед взглянул на внуков и заговорил с новой силой. «Великую мечту имею, всю жизнь на нее положил и я, и дети мои!» Старик снова задумался, то ли подбирая нужные слова, то ли просто давая отдых старому телу. Наконец он снова заговорил, и внуки чувствовали, что не словом речет старый князь Гостомысл, но душою своею. «Коли не объединим все племена славянские и иные, что с нами в мире жить хотят, то ждет нас участь страшная, рабская. Можем вовсе исчезнуть с лица земли, как исчезли бесследно многие великие народы. Ныне на нас с полуночи нурманы нападают, людей убивают, в полон увозят, грабят и разоряют нещадно. С восхода и полудня хазары рыскают, Киев, Чернигов давно под ними, все пути торговые переняли, за позволение купцам пройти либо в понт Евксинский, либо в море Хвалиское непомерную дань берут, а то и вовсе отбирают товар, и хорошо, если люди живы останутся. Да и у вас, сам мне только что рассказал, как франки, даны и свии вражду меж бодричами и лютичами в свою пользу обретают. Ослабнем мы все, коли так жить будем и далее, а враги возьмут нас голыми руками и в своих рабов обратят, — рёк с глубокой печалью Гостомысл. Совсем скоро уйду я в мир иной. Чтоб земля славянская сиротинушкой не осталась, должен я ее в надежные руки передать. Князь пристально поглядел на внуков. «Потому и позвал я вас, чтобы ты, Рарок, как старший из троих наследников, принял власть над землей новгородской». «Не ждал такого поворота, Рарок. Отвечать надо, но мудрый дед Гостомысл все понимал, хоть и стар был. Завтра приходите ко мне ополудни. Буду я не один, а с волхвами нашими и старейшинами. А ты, Рара же, до завтра подумай, что им ответить. А теперь идите, внуки, отдохните после дальней дороги». «Не спишь, брат?» — спросил Трувор, слыша, как ворочается сбоку на бок на своем ложе Рарок. Какой там сон! Приехали мы с тобой деда больного проведать и только. А теперь, выходит, всю жизнь должно круто изменить. Это же труднее, чем коня на полном скаку повернуть. Легко и шею сломать, — ответствовал старший брат. А как же земля бодрицкая, град наш рарок? Да и на Сицилию я поход задумал. Вот и выбирай теперь. Дед Гостомысл мне не чета, и то не справляется с разладом в Новгородчине, хоть всю жизнь тут прожил. Ты что, брат, дед-то уж стар, здоровьем слаб, чего себя с ним равняешь? Раньше он спуску никому не давал, помнишь, мать рассказывала? А я выходил на звезды глядеть, большие они тут, ясные, не такие, как у нас, а просторы. Земли кругом сколько хочешь, людей мало, грады невеликие совсем, а озер, рек да лесов немерено. Ольг тоже не спит, тревожится, понятное дело, невеста за другого замуж вышла, как бы душевная тоска не заела». Промолвил уже, засыпая, Трувор. «Да», — протянул снова, переворачиваясь на широком ложе Рарок, «задал дед задачу, да такую, что голова вот-вот на части развалится, как от удара мечом по шелому. Пойду-ка я с Ольгом поговорю. Он все-таки волховского рода, лепше нас с тобой богов разумеет. Да и его самого от мыслей смурных отвлеку». На следующий день в большой гриднице князя Гостомысла. «Аз есим стар и немощен», — начал Гостомысл, когда собрались по его зову в теремной гриднице старейшины родов, князья и бояре. «И не реките, что это не так», — протестующе взмахнул он рукой на вырвавшиеся у некоторых ретивых бояр и старцев возгласы. «Ты еще не так стар, княже! Вы знаете, что имел я 4 сыновей!» Сдерживая волнение и непрошенную дрожь в голосе, молвил старый князь. «Всех 4 я пережил. 3 полегли в битвах с норманами и хазарами. 1 хворь прибрала. Теперь же, в конце жизни моей, дают боги надежду светлую и утешение, что внук мой совершит то, что не удалось сыновьям моим. В диво день зрел я сон вещи, о котором волхвы вам уже поведали, и что сей сон означает, растолковали. Теперь же, честные бояре, князья и старейшины, задавайте вопросы внуку моему Рарогу, чтоб решить, достоин ли он быть призван на княжение новгородской землей», — громко огласил старый Гостомысл. Многих из старейшин и бояр впечатлила взволнованная речь князя. «Хоть и здравием слаб наш князь, да мудр по-прежнему», — заговорил, поднимаясь, славянский старейшина. «Чужие племена нас грабят, в полон народ забирают, данью облагают. А коли отпор им даем, так промеж собой ладу никак не дадим». Пусть наследник Гостомысла примет Словению под свою крепкую руку. Он наследник по женской линии, да и обычаи у варягов иные, чем у нас, подал голос старейшина от Кривичей. Много раз предки наши от врагов в землю сию полуночную уходили, поднялся старший из волхвов Богумил. Жили тут рядом когда-то и 2 брата родных, Словен и Рус, что грады Словенски Русу поставили. Потом часть их родов пошла на закат солнца и осела на море, ныне Варяжским называемым. Вагры и ободриты, кое до реки Одры расселились на тех землях, есть прямые родичи наши. Потому князь Рара к этой земле славянской родной, и по матери его умили тщери нашего Гостомысла и по роду русско-славянскому. Кому, как не ему, продолжить дело мудрого Гостомысла? «Так венды, они славяне или русы?» — спросил кто-то. «Венд, сын Бастарна и внук Славена. 13 колен Славеновых вот уже 300 лет держат землю Ильмерскую, Ладожскую и Онежскую, а также вашу Варяжскую Русь, — повернулся к Рарагу старший волхв Богумил. Мы ветви единого ствола, и кровь в наших жилах одна течет. Кровь праотцев великих Богумира и Ория. Я так скажу, что все мы славяне-русы, ибо волосами нашими русоволосы, а богов своих великих родичей словословим, то бишь прославляем в каждодневных молитвах. «А вот я и другие новгородцы знатные», — молвил, поднимаясь осанистый боярин Горевата, — «ведать желаем, на кого опираться будет новый князь в земле нашей, на купцов ли, на бояр или, более всего, на дружину свою. Ведомо ведь, не может князь без опоры прочной, так на кого-то опора будет». Хитрые искорки блеснули и погасли в очах боярина. «Боярин Горевато верно речет!» Не дожидаясь ответа Рарага, вскочил низкорослый купец Сквырь. «Мы, именитые бояре, да почтенное купечество, основа земли новгородской. От нас более всего казна денег получает. А коли придет новый князь, которому ничего тут неведомо, да зачнет мечом одесную и ошую махать, как привык у себя в Вагрии, то и сойдет наш торг на нет». «Связи купеческие, они годами складываются. На что нам чужой князь, который о мирных людях думать не может, а только о добыче военной?» «А ты, Сквырь, себя выше общины не ставь! Всем ведомо, что ты с Гореватой, что нитка с иглой, одной соляной торговлей повязаны!» — возмутился один из старейшин. «Он соль варит, а ты ее продавать помогаешь!» Его поддержали другие. «Боятся Горевато со Скворем, что новый князь заставит полный налог с каждого црена соли платить. Вот и идут против общины. Прежде всего, — молвил после некого раздумья молодой князь, отвечая на вопрос Горевато, — опираться буду на поконы русской правды, коими тысячи лет жили предки наши, и мы ныне живем». На волхвов, кои беседу с самими богами ведут, на бояр, купцов и старейшин, что представляют весь люд новгородской земли, и на дружину верную, коей честь и слава важнее всякой мошны, с нажимом ответил Рарак, глядя в хитроватые очи боярина. Ожег тот взгляд Горевату, потому как научил Ведомир своего ученика речь не токмо словом, но и взглядом, коей может сказать иной раз поболее длинных речей. «Добрый внучек», — ответил, — довольно прошептал старый князь. Славы поднялся небольшого роста вепс в празднично расшитом меховом одеянии, обвешанном многими колокольцами и оберегами. «Я шаман, в лесу живу, люди мало говорю. Если беда, только тогда людям приходить. Однако духи часто говорю. Вчера я спросил духи вепские леса, воды, неба, земли. Что будет, надо нам князя Рарага, не надо?» «Все духи мне говорил, что каждый человек, каждый народ своя дорога идет, беда нет». «Большой беда будет, очень большой, когда человек свои духи забывать, земля не любить, вода не любить, смерть тогда, каума, однако». «Духи мне сказал, каждый делай свое, но только вместе. Вепсы что сделают, если много викинги придет? Только лес бежать, но викинг большая лодка туда пойдет, вепса убивать, шкуры забирать, детей рынок продавать. Славен будет сражаться, только один не сможет победить, умирать будет. Чуть тоже один сражаться и тоже умирать, и кривич, и другой, все по одному умирать. Духи мне сказал, если князь Рарага духи уважать, земля небо, вода, то и они ему помощь будут давать. И все духи славянские, кривичские, чудские, меря, духи один и имя, только разный». «Верно, шаман вепский», — молвил. «Хочу и я о том боярам да купцам напомнить», — поднялся изборский волхв Древослав, «что на раздорах и распрях завсегда власть чужинская зиждется, и коли мы сами меж собой улады установить не можем, то только сторонний человек князем должен быть, чтоб никому старого не вспомнил и обиды былые не хранил. Обиды у всех разные, а земля, небо, вода, они едины для всех. Так-то». «Истинно волх вречет!» — поддержали голоса. «Стороннему видней. Он со всех одинаково спрашивать будет и судить по справедливости. А коли каждый, кто за соливарню свою, кто за барыш держаться станет, так тогда верно, всем каума будет на радость чужинцам злобным, викингам, хазарам и прочим. А рарок нам, хоть и дальняя кровь, да родная». «Кровь родства – дело святое!» – вновь поднялся волх в Богумил и обвел всех немигающим пристальным взглядом очей, которые мало кто из собеседников мог выдержать долго. «Одначе самое важное для нас, наследников Славена и Руса, служение отцу нашему, роду Всевышнему, а не стяжание злата и прочих земных богатств». «Вот об этом и реки им, отец Богумил!» — обратился к нему Гостомысл. «Дай, раржи, чем наставление отеческое, скажи слово свое веское, волховское!» «И скажу, княже!» — тряхнул седой шевелюрой волхв и повернулся к братьям. «Пусть в жизни вашей не будет родения о себе, а лишь о роде едином. А он уже сам вам необходимое даст. Пусть впредь будут не властны над вами и внуками вашими ни злато, ни хоромы, ни богатства многие. Пусть никогда не пленяет вас роскошь храмовая, ибо для Руса во все времена была, есть и будет единственным храмом земля, Матерь да Отец Небо. На земле мы рождаемся, а на небесные луга с ворожей уходим после смерти. Да будет так!» — молвил волхв таким торжественным и сильным гласом, будто наложил заклятие обережное на раражичей от тех зол, кои только что перечислил. После речи его наступила тишь в тереме, будто боялись потревожить минуты священные все те, кто был под сводами. Князь Гостомысл встал во весь рост, опираясь на посох, и молвил: «Прошу подтвердить волю мою вашим словом, бояре новгородские, изборские, русинские, ладожские, и вашим, старейшины почтенные, и вашим, волхвы и шаманы многомудрые, и повелеть призвать на княжение внука моего именем Рарок, князя храбрых ободритов раражичей, кои, несмотря на молодость свою, уже воинской доблестью прославлен есть, дабы был он надежной защитой земле славянской от захватчиков алчных». Большинство рук взметнулись вверх. Решение о призвании на стол новгородского бодрицкого князя Рарога было принято. «Итак, порешили бояре да старейшины русские, вепские, чудские, мирянские, кривичские и славянские с одобрения волхвов и шаманов призвать тебя, князь ободрицкий Рарок, на престол княжеский новгородский, чтобы правил ты землями нашими по чести, совести и русской правде, которая единый закон есть для всякого рода славянского и многих других родов в земле нашей проживающих». Торжественно и распевно огласил Рарогу общее решение один из новгородских бояр. а потом освободить от хазарского гнета Киевскую, Черниговскую, Северскую и прочие земли Руси Великой, собрав ее в единую и крепкую державу, какой тысячу лет была Русколань, да такую крепкую, чтоб ни франки, ни нурманы, ни хазары или другие какие народы не смогли ее одолеть». Заключил вдохновенно блестя очами Гостомысл. Вспомнив о Русколане, он поискал очами отца Харыгу, но не увидел его среди остальных волхвов. Молодой ободрицкий князь в ответ поклонился с великим почтением старцам, волхвам и деду Гостомыслу. «Благодарствую вам, волхвы многомудрые, славные бояре новгородские и старейшины почтенные, за честь великую и доверие сердечное. Благодарствую тебе, честной князь Гостомысл, 100 лет тебе жизни и мудрого княжения. По правде говоря, пребываю в смятении». «Достоин ли я чести столь высокой? Хватит ли мудрости и силы для дела великого? Потому прошу вашего дозволения отправиться домой и держать совет со старейшинами, волхвами и богами нашими, и, как они меня вразумят, так тому и быть должно. А кроме того, обязан я о земле ободрицкой позаботиться, передав ее в руки надежные». А уж коли решено будет идти мне на престол славянской державы, то дружину надобно собрать храбрую и сильную, чтоб могла дать отповедь и нынешним врагам новгородчины, и тем, что еще появятся, — закончил речь Рарок. Старейшины стали тихонько перешептываться между собой. «Хорошо, — говорит, — правильно». И то, что трон при живом князе занимать не спешит, тоже верно. «Достойный ответ», — молвил громко старший из волхвов с явным удовольствием в голосе, обращаясь ко всем. «По всему внук Гостомысла в деда пошел. Так тому и быть, как боги скажут». Длиннобородые и седовласые волхвы, расходясь, вновь тихо переговаривались между собой. «Великая беда могла случиться, коли призвали бы князем Вадима, сына старшей его дочери. Она ведь замужем за латинином и сын той же Веры. Стань он князем, будет, как у нурманов и германцев. Пойдут сюда беспрепятственно латиняне веру и власть свою насаждать», — рек Богумил. «Истину речешь, брат!» — утвердительно закивал головой Древослав. «Латиняне за собой франских да свейских королей тянут, кои отбирают навсегда не только землю и веру исконную, богами и предками завещанную, но и волю, без коей и вовсе славянина руса быть не может. И становится человек, набывший своей земле, не только беспамятным и безродным, но и жалким, презренным рабом. Самое страшное, когда рвется связь человека с родом единым, тогда нет места душе его ни в яви, ни в нави», — добавил Богумил. «А не ведаешь ли, отчего нынче не пришел отец Харыга?» — вопросил Древослав. «Князь ведь к нему посылал?» «Отчего не пришел? Нам и так с тобой ведомо, брат». Своим отсутствием отец Харыга выказывает несогласие с призванием варягов Раражичей и нежелание устраивать свару на общем сборе, особенно между волхвами. На то его право, и в том его мудрость. «Не нравится мне сей сон Гостомыслов, ой, как не нравится!» — ворчал боярин горевато, когда они за сквырем ворочались от князя. «Прав ты, кругом прав, боярин! Не дело чужих на стол княжеский кликать, коли мы тут уже притерлись друг к другу, ведаем, кто чего стоит, кто какой вес имеет и чем новгородчине полезен будет!» Главное, сквырь, что сей варяг Рарок, или, как викинги его кличут, Рерик, он ведь по-своему хозяйничать почнет и все наши договоренности с норманами порушит. Мы-то от них откупились и в полон берут, да разоряют они не нас, состоятельных бояр славянских, а чуть да весь, да мерю всякую, так нам до того дела мало». «Ну не скажи, наших тоже не по шерсти приглаживают, и купцов, и мастеровых», — стал возражать низкорослый и широкий в плечах сквырь. «Чего ты о ком-то? Ты о себе печься должен. Меня, тебя, других бояр да купцов они не трогают, потому как понимают, что опереться на кого-то в чужом краю непременно надо, да и отступные мы им немалые платим, а те, у кого ни ума, ни денег, пусть как хотят, так и расплачиваются, то и их дело. Нам, брат Сквырь, в первую очередь свою выгоду блюсти надобно». «Да и, скажем, налоги, соливарин, ты пока по-свойски платишь, боярин. А как прикажет новый князь брать с каждого црена столько-то? Да еще человечка своего поставит учет весть. Так ведь я и тебе тогда дороже соль-то отдавать стану, брат Сквырь», — ответил боярин. «Знамо дело, я про то и реку», — сокрушенно вздохнул купец. «Давай-ка пошлем человека надежного к Вадиму, внуку княжьему. Он-то нас понять должен. Твоя правда горевата. Не шибко он обрадуется, как про сон деда своего, да про решение призвать на княжение его лихого двоюродного брата прознает», — воскликнул Сквырь. «Только посылать никого не станем. Я сам на днях в Изборск отправлюсь по своим купеческим делам». «Так ты речешь, купец, такой вот чудный сон деду приснился», — задумчиво молвил высокий и статный, подобно деду своему Вадим. Он прошелся туда-сюда по просторной светлице, устланной звериными шкурами и украшенной по стенам дорогими восточными коврами. Синий с красным нурманский кафтан с длинной задней половиной и более короткой передней, отороченный соболем по вороту и подолу, мягко облекал его ладную стать. «Сдается мне, что сон этот вещий волхвы деду нашептали. Старые колдуны не на такое способны. Выходит, я, старший дочери сын, нынче как бы и не удел, а...» «То-то и оно, что нас, знатных да именитых людей новгородских, никто слушать даже не стал. Как есть охмурили всех волхвы коварные!» — тяжко вздохнул Сквырь. «Сейчас, конечно, не попрешь супротив всех!» — молвил он тихо, оглянувшись, будто хотел удостовериться, что никто посторонний его слов не слышит. «Однако вместе держаться следует. Зачем нам какой-то пришлый князь, когда есть ты, Вадим, законный наследник!» «Верно, Сквырь!» — одобрительно хлопнул купца по плечу Вадим. «Погодим маленько, а там решим, как нам быть и что делать».